По дороге Маруська рассказала Коле, что рядом с нею всегда становится княжна Щербатова, а чуть позади горничная бывшего председателя Совета министров Горемыкина. Щербатова учится стирать. Не старый режим. Теперь никого не поэксплуатируешь. А горничная, та больше рассказывает истории из жизни высшего общества. Вошли в прачечную. Она была неожиданно пуста, и Маруська в растерянности остановилась на пороге. «Эй, есть кто-нибудь?» — крикнула она. Из-за деревянной перегородки, где складывали стиральные доски, вышла красноносая старушка в бойкой, не по возрасту шляпке, помахала рукой. «Бонжур, Мария!» «Это что за галант с тобой?» «Горничная Горемыкинская», — шепнула Маруська Коле. «Да вот из подня принесла бабушка Виолетта». «Не идти назад», — хихикнула Виолетта. «Воды горячей нет, и теперь не будет долго». «А как же стирать?» «А вот свергнем большевиков», — сказала Виолетта. «И все возвернется в лучшем виде. Консоме, бордо, бордели и старые шептуны правительства, вроде моего хозяина. Слышь, девка, чернь по всему городу водку жрет, склады разбивают и жрут до чертиков. Ты сидела бы лучше дома, а то не ровен час. Хотя защитник у тебя что надо». «А вы?» — Маруся с сомнением посмотрела на Виолетту. «А на меня теперь и черт не польстится!» — засмеялась-то. «Слышь, девка, а Щербатову-то, княжну, убили вчера». «Как убили?» Маруська даже присела от неожиданности. «Да так и убили. Ломом по голове. Пьяные. Да еще надругались. Как-то вот», — вздохнула Виолетта. Вернулись домой. Бушмакин выслушал сбивчивый рассказ Коли и Маруськи и начал торопливо натягивать пальто. «Куда?» — удивилась Маруська. «До смены целый час еще». «Идемте», — сказал Бушмакин. «Раз такое дело, наше место на заводе. Мало ли что». Рабочие стояли на внутреннем дворе плотной стеной. Посредине, забравшись на канцелярский стол, размахивал руками Вася. «Товарищи!» — кричал он. «Второй день подряд завод стоит по причине отсутствия электрической энергии и из-за того, что не подвезли уголь. Что это значит?» «А это значит, что революция останется без патронов и орудий, товарищи. Предлагаю назначить проверку, кто именно виноват, и к стенке». Рабочие дружно подняли руки. Потом на стол вскочил комиссар из Смольного, чернобородый, в потертой кожанке, и Коля сразу узнал Сергеева. «Проверка, конечно, дело хорошее», — негромко сказал Сергеев. «Но это во вторую очередь. В городе громят винные склады, товарищи. Наиболее отсталая часть населения поддалась агитации врагов революции и в пьяном угаре занимается бандитизмом. Я хочу, чтобы вы поняли главное. Агенты недобитого самодержавия пытаются опоить солдат и рабочих, натравить пьяных друг на друга и в пьяные междоусобицы нанести смертельный удар авангарду революции Петроградской коммуне. Долой врагов и губителей народа! Дадим решительный и беспощадный отпор контрреволюционным бандам погромщиков!» — что было мочи, заорал Вася. Толпа поддержала его возмущенными выкриками. Рабочие окружили Сергеева. Бушмакин и Коля подошли к нему вплотную. Он узнал их и улыбнулся. Потом развернул на столе план Петрограда. «Вот Малая Нева. Вот здесь, у Биржевого моста, Ватный остров. А на нем казенный винный склад номер 2. Охрана поручается вашему заводу. Выступать немедленно». «А оружие?» — спросил Бушмакин. «Вы считаете, что против обманутых людей нужно оружие?» — удивился Сергеев. «Построились в колонну. Так уж получилось, что впереди, рядом с Сергеевым, оказались и Коля с Бушмакиным. Молча вышли за ворота завода и направились к набережной Невы. У летнего сада колонну догнала Маруська. Через плечо у нее висела огромная санитарная сумка военного образца». «Женщинам в таком деле места нет», — сказал Сергеев. «А где женщинам есть место?» — ехидно осведомилась Маруська. «В двуспальной кровати?» «Ну, язычок», — покрутил головой Сергеев. «Она теперь не уйдет», — сказал Бушмакин. «Бесполезно». Маруська пристроилась рядом с Колей и старалась шагать в ногу.